хранитель, пробормотал ошарашенный старейший, это же узы хранителя рода, но как, почему? Его светлость Ипшел сказал, что я должен отпустить сына, что тогда он будет жить, тихо произнес Дайн. Видишь, Ани, наш мальчик будет жить. Тебе явился кто-то из предков, изумленно вопросил кто-то из младших хранителей. Да, его светлость Ипшел сказал, чтобы я отпустил сына. Глава 22. Не стоило этого делать, не стоило. Изменения произошли как-то совершенно внезапно, лишь неуверенное передергивание плечами мальчишки-кадета говорило о том, что что-то таки происходит. А затем по силе пронеслась светлая волна чистой энергии, и если бы Энакин не был настолько поглощен своими размышлениями о том, что творить нечто подобное есть как минимум свинство, то он обязательно бы заметил, как за его спиной материализовался голубоглазый призрак. Мужчина жестом остановил вскинувшегося было сидящего рядом парня и, приложив палец к губам, печально улыбнулся. Момент таки соответствовал, и не печалиться глупости людской было выше каких бы то ни было сил. Помни, сын мой, мы в ответе за тех, кого мы приручили. Чти закон предков, будь честен, прошептал призрак и вновь растворился в небытии, а Энакин неожиданно встрепенулся и, бережно потрепав медово-золотые вихры лежащего перед ним мальчишки, посмотрел туда, где находился тот, кто был если не виновником, то уж точно, что сообщником. «Отнеси его в шаттл, мне надо прибраться». «Да ваша светлость», — откликнулся только что окончательно влившийся в их маленькую компанию тот, что хранит жизнь, и, подхватив малыша, словно бы это была не более чем пушинка, направился к уже несколько минут как приземлившемуся шаттлу. У входа его встретил клон-пилот и, проводив недоверчивым взглядом, позволил расположиться в салоне. А тем временем Энакин подошел туда, где в приступе праведного гнева запечатал своего бывшего учителя. Щиты Хидран вероятнее всего на голых инстинктах и вбитых на подкорку рефлексах отсекли и заперли того, кто представлял угрозу. Убедившись в том, что бывший учитель находится без сознания, Энакин активировал камлинг и отдал все необходимые распоряжения. Едва поднялись на борт Изр, как их тут же окружили клоны, а прибывший из лазарета личный врач с явным удивлением мазнувший взглядом по не пойми откуда взявшемуся тут внуку принялся за вполне привычную в таком случае диагностику. Оба целителя моментально погрузились в работу, полностью связанную с заботой о столь неожиданном маленьком пациенте, и при этом совершенно игнорировали вытащенного из чрева шаттла под руки мужчину. Последнего тут же заковали в только что принесенные одним из адъютантов кандалы и, убедившись в том, что ингибиторы активировались, поволокли в карцер. Туда же спустя 2 часа и один самую капельку напряженный разговор спустился и Энакин. Спустился он не один, и стоило им пересечь порог камеры, как сопровождающий его врач сноровисто принялся за осмотр столь нежданного пациента. Из рассказа милорда он понял, что этот человек совершил похищение несовершеннолетнего гражданина империи, и что целью оного было воспитание из маленького ребенка-фанатика-смертника. Подобное было, мягко говоря, неприемлемым, и именно поэтому потомственному целителю не составило особого труда не так, чтобы сильно переживать за жизнь этого пленника. Осмотр подтвердил тот факт, что пленник имеет совершенно завидное здоровье, что какие-либо критические повреждения, способные необратимо повлиять на процессы его жизнедеятельности, отсутствуют, и, как следствие этого, он и готов к допросу любой степени сложности. Единственным, что позволил себе уже закончивший свою работу врач, стала просьба о том, чтобы его светлость не морался об эту падаль. Ответом ему стал едва заметный утвердительный кивок. Дождавшись, когда врач выйдет, Энакин еще раз убедился в том, что, не считая бывшего учителя, он тут совершенно один, после чего от слова совсем недобро так улыбнулся и, разложив на столе снятый с пояса сверток скрутку, принялся перебирать его содержимое. Свое обещание врачу он собирался сдержать, вот только в его понятии не мараться, это значит не применять такие методы физического дознания, как кулаки, дубинки, паяльники и кованые берцы. Вот только ни один из лежащих в скрутке флаконов и близко не напоминал ход что бы то ни было из перечисленного. Начать решил с того, чтобы заставить бывшего учителя прекратить изображать из себя спящую принцессу, благо имелась в его арсенале парочка весьма и весьма специфических препаратов. Зарядил инъектор и, не особо церемонясь, приподнял свешенную голову бывшего учителя. «Пора просыпаться, мой старый, как оказалось, ни разу не друг», — произнес Энакин и, приставив инъектор к шее, надавил на спуск. Пока препарат медленно, но неумолимо выводил бывшего магистра, ныне распущенного за государственную измену, ордена из темноты забытия. С любопытством естествоиспытателя натуралиста прошелся по своим, не сказать, чтобы скромным запасом, с тем, чтобы определиться, что и в каких количествах даст максимально положительный результат. А выбрать таки было из чего. Оба ученика, особенно Гарри Джеймс, буквально считали своим долгом поделиться любым маломальски годным приобретением. К их числу парни относили и весьма специфические по своему составу препараты, кои местные именовали зельями. Специфичность их заключалась в том, что основаны они были на произрастающих именно на их планете ингредиентах, и далеко не всегда оные были из мира растительного. Любопытство ради даже пытался сам сподобиться, а нет, не вышло. Ну вот, нет ничего и близкого по своим уникальным свойствам, и если растения еще хоть как-то и где-то, то вот ингредиенты животного происхождения. Нет, если, конечно, устроить экспедицию на Тайтан, Илум, ну или, к примеру, на Дагобу, а того лучше на Карибан, то, скорее всего, что-нибудь да найдется, но вот совсем не факт, что это будет именно единорог, а если и он, то не факт, что этот его подвид имеет те же свойства, что и тот, что обитает на, как указано в архивах предков, Мидгарде. В общем, уникальность составов, как и то, что антидота или прививки от них не найдется и во всей империи, была обеспечена, и именно это и позволяло Иннокену столь любовно перебирать заботливо подписанные учениками флаконы. Тут было все, начиная от сыворотки правды и заканчивая весьма и весьма специфически действующими пыточным. Всего одна инъекция, и несколько часов весьма и весьма пренеприятных ощущений принявшему обеспечено, а бонусом идет то, что от действия зелья нет спасения, не потерять сознание, не прекратить пытку принявший не может, да что там говорить, рассудок у несчастного будет весьма и весьма ясным, а ощущения обострены до предела. Так, к примеру, если принять вот этот очаровательный флакончик, всего-то 1 мл, и на несколько часов, тут все зависит от личного метаболизма, любое, даже легчайшее прикосновение будет вызывать настолько дикую боль, что и описать-то сложно. Можно и без прикосновений, это вон тот состав справа, принял, и можешь наслаждаться выламывающим виски гулом. Всего-то зелье обострения слуха, но что будет, если камера его принявшего будет недалеко от реакторной, ну или двигательного отсека, на корабле, да и не только на нем, предостаточно возможности создать совершенно незначительный для остальных, но очень ощутимый для принявшего сей чудесный препарат шумовой фон, который в легкую превратится в настоящую пытку. И, самое главное, никаких доказательств, а то, что несчастный сам о стенки камеры бился, так тут уж извините. Я знаю, что ты уже очнулся, не притворяйся, Оби-Ван, лучше скажи, зачем вы все это устроили? Будь ты проклят, падший, выплюнул решивший, что не хочет притворяться Оби-Ван. Ну давай, покажи, чему тебя научила эта мраза-то. Увы и ах, но я очень и очень плохой ученик, зато я очень благодарный сын и, как выяснилось, еще и хороший учитель. Но раз ты не настроен на разговор, то так уж и быть, я буду настолько добр, что таки развяжу тебе язык. Я ничего не скажу. А нет, нет и нет, ты скажешь и скажешь все. Ингибиторы ты, я полагаю, уже ощутил, можешь мне поверить, я знаю средство, которое развяжет тебе язык. Ты ничего не добьешься, зло прошипел Кеноби. Ошибаешься, добьюсь, еще как добьюсь. Видишь этот очаровательный флакончик, знаю, что видишь. Так вот, это экспериментальный состав, антидота нет. Изобрел мой до каждой клеточки его естества любимый ученик. Называется Веритасерум. Данная версия предназначается для введения инъекционным путем, то бишь для тех, кто не учил в школе биологию, внутримышечно или внутривенно. В нашем случае будет применен второй вариант. И поверь мне, эта вещица заставит тебя ответить на любые вопросы, даже на те, ответы на которые истерлись из твоей памяти за давностью лет, погребенные под неведомой мне толщины слоем пыли. Говоря все это, Иннокен почти что бережно отклонил голову бывшего учителя и без единой капли сочувствия засадил инъектор прямо в еремную вену. Следующие несколько минут бывший джедай, не унимаясь, мотал головой и явно всячески препятствовал действию препарата. Ответы получались смазанными и неточными, и примерно через полчаса Иннокену это надоело, да и препарат должен был начать уже выветриваться. Печально вздохнув, Иннокен таки соизволил подняться со стула и, не оборачиваясь к своему узнику, зарядил инъектор еще раз, решив, что раз у Кеноби столь хорошо с силой воли, то надо бы его слегка подтолкнуть. Следующие несколько, а если точнее, то стандартные 8 часов превратились для Абивана в самый настоящий ад. Как оказалось, вколотый препарат дал весьма неожиданный побочный эффект, и у мужчины не только скачкообразно усилился слух, но и в придачу пробудилось что-то на вроде эхолокации. Как итог, его всюду преследовала дичайшая какофония звуков, сливающиеся в непередаваемые хрипы и скрежет, перемежающиеся непонятными, но от этого не менее жуткими видениями. Да и Энакин, добрая душа, не забыл и из чистой любви к искусству раздать охраняющим камеру клонам по камертону и вежливо попросить время от времени, но никак не реже, чем раз в 10 минут, использовать их, так сказать, по прямому назначению. Клоны с любопытством покрутили в руках доселе невиданные ими штуковины и со свойственным им от природы энтузиазмом принялись за дело. Быстро выяснилось, что розданные начальством погремушки весьма мелодично и таки неплохо развлекают, а тут еще и прямое указание шефа. Как итог, парни, быстро сообразившие что да как, устроили соревнование на то, у кого звук чище получится. Единственное, что омрачало их бытие, так это то, что из охраняемой ими камеры периодически доносился не то стон, не то вой. Бойцы каждый раз, согласно уставу, проверяли пленника и каждый раз убедившись в том, что тот жив-здоров, возвращались на свой пост и продолжали исполнение столь забавного для них приказа. Тем временем Энакин неплохо поспал, проверил своего маленького подопечного, который, согласно словам врачей, будет спать еще не менее суток, и бережно потрепав соломенные вихры, следующие несколько часов занимался делами. А когда выставленный таймер показал, что Кинобитаки, вероятно, уже оклемался, поднялся и направился к камерам временного содержания. Выслушал доклад начальника караула, покивал и, немного грустно улыбнувшись под маской, пересек порог камеры. «Доброе утро, учитель!» Припоминая свои детские выходки, во все горло гаркнул Энакин и, удовлетворившись тем, как тихо взвыл пленник, продолжил. «Итак, как думаешь, сегодня у нас получится?» «Да, нет, можешь не отвечать, ведь если не получится, то мы повторим, а для большей сговорчивости добавим еще что-нибудь не менее вкусное». «Пошел ты!» – прохрипел надсаженным из-за собственного крика голосом Кеноби. «Фу, как грубо, учитель, вы же дипломат и лучший переговорщик, ну как же вам не стыдно?» Ответа не последовало, но Энакин его и не ожидал. Вместо этого он вовсю изучал свой личный наборчик на предмет того, чем бы еще порадовать бывшего учителя. В итоге остановился на зелье, вызывающем непреодолимое желание почесаться. Утром следующего дня вид пленника был еще более жалким, а Энакин, даже не спрашивая, согласен ли тот общаться, вколол ему очередной термоядерный коктейль, на этот раз долженствующий погрузить разум несчастного в весьма и весьма качественную иллюзию. Суть ее была неизменна, и в ней человек долго и мучительно умирал, пожираемый собственными страхами. А вот как это будет, тут только и исключительно индивидуально. Так, к примеру, когда опробовал препарат на Гранд Маффизинджи, тот перед тем, как окончательно спятить, орал про вроде как жрущих его могильных червей. В общем, никому, кроме самого Кеноби, неведомо о том, что же привидится именно ему. А что до Зинджа, то там все было проще, чем можно подумать, благо броня позволяла осуществить и в том числе незаметное проникновение. Подлил препарат в систему кондиционирования воздуха. Благо старичок любил баловаться натуральными отдушками. А если учесть то, что зелье было разделено на три этапа. В общем, что-либо найти никому так и не удалось. Ну мята и мята, мало ли у кого какие предпочтения, а объединить все три части вместе, это надо еще догадаться. В итоге ушлому гранд-маффу хватило немногим более месяца, и ныне он обитал в учреждении весьма специализированного типа. Участь Кеноби, конечно, была чуть менее завидной, ведь дурка ему совершенно не светила. Уж точно, что не с таким букетом, вот если бы все его преступления ограничивались теми, что так успешно пресек Гарри, то тогда да, тогда его бы судили, как и положено. Но вот малыш Кай, такое простить, нет, даже не просите, а если судить ублюдка по закону, то о Кае неминуемо узнает император. Можно, конечно же, сказать, что этот урод убил у него на глазах его собственного сына. И если потребуется, то именно так он и скажет, вот только Кеноби к тому времени будет давно и безоговорочно мертв. Следующие сутки караул слушал сначала невнятный шепот, затем плач и наконец переходящие в вой крики. Командующий объявился ближе к вечеру и выяснил, что Кеноби таки готов. «Ненадолго же вас хватило, мой бывший мастер. Тот же Зиндж продержался неделю. Ответом ему была лишь хриплая тишина. А в следующие несколько минут Энакин поочередно применил Вересатирум, зелье забвения памяти, а также подготовленный специально для одаренных состав, что долженствовал буквально выжечь из их тела медихлорианы все до единой, и тем самым отсечь несчастного от силы. Процесс этот весьма и весьма болезненный, и то, как бился в своих путах Кеноби, лучше тысячи слов демонстрировало то, насколько это чудовищное наказание. С тех пор прошли еще сутки, за которые Энакин, добрейший души человек, подлечил своего бывшего учителя, ну, как подлечил, привел в чувство, прояснил сознание, прямо у него на глазах снял с него ингибиторы, после чего весьма показательно провел тест на медихлорианы. Экран тестера показал только и исключительно 5 одинаково круглых нолей. Неспособный осознать нечто подобное одаренный попытался было рвануться, но куда там, ослабленный применением столь жуткого зелья организм даже на энергетиках был мало на что способен. Следующее же пробуждение лучшего теперь уже окончательно бывшего переговорщика и дипломата произошло под полуденным палом двух неумолимых солнц-близнецов, при этом что-то неприятно оттягивало его правую руку. Проморгавшись, бывший рыцарь понял, что к правой ладони самым обыкновенным канцелярским скотчем примотана банка карбюраторного очистителя и записка, гласящая: «Наслаждайтесь, учитель». Как-то само собой вспомнилось, что лет так 15 назад именно такой же очиститель он отобрал у своего не в меру бойкого тогда еще падавана. Глава 23. Брат или все-таки сын. С момента столь удачного побега прошло практически 4 дня. Именно столько времени потребовалось на то, чтобы малыш полностью восстановиться после получения столь обширной травмы. По сути, у ребенка буквально выжгла часть ствола спинного мозга, а учитывая то, что рабский чип был установлен непосредственно в самом основании шеи. В общем, с подобными травмами самую капельку не живут, и если бы не вмешательство стража жизни, то последствия действий одного недобородатого генерала были бы куда как печальнее. Правда, и воздаяние в таком случае было бы отнюдь не таким мягким, и умирал бы Кеноби куда как дольше и куда как мучительнее. Что же до самого малыша, то погруженный в целительный сон ребенок чувствовал себя очень и очень хорошо. В конце-то концов, не зря же его много раз пращур вмешался лично и таки достучался до разума убиенных горем родителей. Как итог, малыш спокойно спал и видел сны о далеких мирах, звездах и путешествиях. В общем, стандартный набор для маленького астронавигатора. А так как, будучи клоном иной профессии, малыш иметь попросту не мог, то, в общем, Энакин уже заранее хватался за голову, ибо вон и попросту не укладывалось то, как же он таки сумеет все это совместить. Тут и управление государством, которое не сейчас, так через год-два, может опять-таки само свалиться на его бедовую голову, воспитание детей и, конечно же, флот, как же без него. Это ведь сейчас он хорошо устроился, спихнул все на жену и вот-вот еще один довесок подкинет, и ведь не отвертишься. Ну не растить же ребенка на корабле, в самом-то деле. А тем временем этот самый ребенок успешно проснулся и попытался понять, где именно он оказался. Кругом все совершенно иное, и совершенно незнакомое, совершенно не похожие на те убогие жилища, в которых они обитали с тем, кто, как сам малыш думал, украл его у родителей. Все та же аскетичная обстановка, но не показательно убого неряшливая, а строго лаконичная. Ничего лишнего, ничего ненужного, но и убогости нет. Удобная кровать, которая ему явно не по размеру. Небольшой то ли столик, то ли тумбочка. Непонятного назначения палка, расположенная под потолком. Темно-серые металлические стены и две двери, судя по виду которых малыш решил, что они ведут, вероятнее всего, в освежитель и остальные помещения. Что же до его уверенности в том, что у родителей его украл тот бородатый, то дело было в том, что вот не чувствовалось в нем и капли родного. Скорее даже наоборот, не любил, не доверял, боялся, все что угодно, кроме простого искреннего детского доверия, а с тех пор, как начались занятия медитациями. Тогда, в свои неполные 4, он впервые полностью осознал свой сон. За день до этого, Бен, как он себя сам называл, обучал его тому, что он называл медитацией. По факту же это было просто сидение на месте и борьба с собой. Ведь когда ты маленький и гиперактивный, а именно таким и был маленький Эл, то каждая медитация была никак не менее чем пыткой и насилием над всем его естеством. И именно в тот самый день что-то переменилось. Именно в тот день он впервые увидел то, что Бен так упорно называл великой силой. Она сияла, она манила, но стоило отозваться на зов, как его грубо выдернули, и осталось лишь предательское ощущение незаконченности. Бен тогда выглядел не на шутку встревоженным, и даже разрешил пойти поиграть, вот только не хотелось, и именно поэтому просто пошел спать и именно во сне увидел нечто, на что его понимания и словарного запаса не хватало для описания, но он понимал, что оно важное, оно сильное, оно огромное, и оно очень, очень нужное, ему важное. Это было как шепот, и он говорил ему о том, что этот мир много больше того, что он знает. Он звал, манил и завлекал, только руку протяни. Жаль, не вышло, а ведь почти дотянулся, но, увы, приперся Бен и поднял на очередную тренировку. Вот только для малыша это выглядело, как если протянуть руку. На деле же он едва-едва не применил астральную проекцию, а тянулся он к тому, что предки назвали бы зовом звезд. По сути, маленький астронавигатор начал входить в силу и, будучи лишенным точки опоры и понимания что и как, попросту потянулся туда, где было свое, родное. Этим кем-то, как это ни странно, оказался малыш Эридан. Неисповедимы пути детской логики, но факт остался фактом. Для Энакина это было как слегка тревожащий, бередящий сердце ветерок, тогда как его маленький сын в большей степени, нежели отец, склонный к астронавигации, оказался банально менее зашоренным и в то же время более сильным. Именно поэтому Эри буквально увидел на миг проявившийся контур, как он решил, братика. И именно об этом он и рассказал совершенно внезапно, но от этого не к меньшей его, Эри, радости внепланово появившемуся отцу. И вот с тех самых пор Энакин и искал, а найдя, пребывал в раздумьях. Но это у взрослых все сложно, а вот у детей. Вот и проснувшийся, пока еще не ведающий о том, что теперь у него будет новое имя и совершенно иная жизнь, малыш не особо задумывался. Он проснулся, огляделся и привычно попытался выяснить, где Бен, и совершенно неожиданно провалился в мир сияющих огней. Привыкший к тому, что ему вечно что-то мешает, малыш и не думал сдерживаться, и от всей своей широкой детской души и детских же силенок и умений вломил. Так вломил, что сразу же нырнул весьма и весьма глубоко. Перепугался, ведь это ощущение, оно практически, как если бы утонуть. Выбрался исключительно чудом, на силе личного упрямства, ну, и еще потому, что где-то там вверху лениво шевельнулось что-то родное. Оно манило, тянуло, и именно поэтому сумел вырваться, а вырвавшись и осознав себя, вновь забился в дальний угол и разревелся. И именно после этого-то большое, ленивое, сытое присутствие и сдвинулось, всколыхнулось и в легком беспокойстве потянулось к нему. Оно было, как если бы сияющее палящее солнце ни с того, ни с сего протянуло бы ласковые и добрые полные нежности руки. Что именно заставило оторваться от документов? Интуиция, не иначе. Даже не стал проверять в силе, просто поднялся и уже через минуту созерцал диво дивное, чудо чудное, имя ему было перепуганный, ревущий навзрыд малыш. Последний явно со страху забился в угол и предположение о том, как тут быть, скакали от предложить печеньку да подойти и обнять, а в промежутке еще не менее пары сотен вариантов и подвариантов. И все бы просто, будь этот малыш его Эри. Подошел бы, обнял, утешил детские страхи, благо учитель из жены прекрасный. Энакин невольно улыбнулся, вспомнив, как жена незатейливо на примерах и пальцах поясняла, что такое дети и, как, и главное, с чем их едят. Слушал внимательно и тренировался, естественно, на месте. Эри, маленькое незаходящее солнышко силы, так по сей день и здоровается по утрам и на то, что между ними расстояние в полгалактики, ему как-то фиолетово. С недавних пор к нему присоединился малыш Дими, именно так как-то само собой сократилось его полное имя, старший Скайуокер не спорил. И вот уже не менее полугода братья соревнуются за то, кто первым скажет «Доброе утро, папа». Прекрасная тренировка, ведь это только со стороны кажется, что все до безобразия просто, а ты попробуй докричись через полгалактики и сделай это так, чтобы услышали не все, кто имеют уши, а только и конкретно адресат. Это с виду все просто, а на деле, конечно же, кристаллы связи подсобят и будучи настроенными совершенно определенным образом отработают и либо погасят неверно созданную вибрацию, либо подхватят и, многократно усилив, передадут адресату. Но чтобы это вообще произошло, эти самые кристаллы надо возбудить. Они буквально должны вибрировать и, издавая едва уловимый на грани восприятия гул, начать отрабатывать заложенные в них циклы. Первая версия колыбели уже 3 года как перенастроена. Это даже Падме под силу, и она просто раз в месяц меняет кристаллы согласно оставленным мужем пояснениям. Именно так, медленно и с интересом, малыши учатся весьма и весьма сложному делу. Ведь передатчик дальней гиперсвязи — это вам не комлинка и даже не пейджер. Зато и стимул в наличии. Хочешь, чтобы папа похвалил и поздравил с началом нового дня? Так давай вперед. Вот только Кай, это не Ри и не Дими, малышу досталось, и досталось немало и ни разу не сладко. То, что Кеноби практиковал на мальчике истинно джедайское воспитание, было ясно даже без каких-либо допросов. И вот пойми разбери, быть-то как, чего малыш боится, а чего нет. Может, ему всю его жизнь внушали суеверный страх перед личиной Вейдера, хотя страх же у нас во тьму склоняет, а что если, с озорной улыбкой подумал Энакин, и спустя миг страшная в своей хищной красоте ситхская броня сменилась звездно-белым сиянием родовых знаков. «Привет, и чего это мы ревем?» — нарочито шутливо дразнящим тоном вопросил сделавший вид, что только что зашел Энакин. Малыш неуверенно поежился и, все-таки подняв глаза, практически тут же просиял. Такая смена настроения несколько выбивала из колеи, а тем временем по комнате пронесся натуральный маленький ураганчик. Еще миг, и Энакин отчетливо отметил, что у мальчика весьма и весьма развит хватательный рефлекс, а затем его шокировали, назвав братиком. Вот чего-чего, а такого молодой Эл вот никак не ожидал. А малыш тем временем нашел в себе непонятно откуда взявшиеся силы и, стоило ему оказаться на руках, выдал: «Я видел тебя во сне, а еще дедушка сказал, что ты придешь, и что ты бываешь черным, и что бояться не надо, что это ты так маскируешься, а еще меня украли, и я вот». Старательно выговаривая слова, выдал ребенок, и Энакину не осталось другого, как ответить взаимными объятиями и, прошептав что-то утешающее, мол, нашелся, прижать покрепче и перенести на кровать. «Ну что, давай знакомиться, я Энакин Эл, а ты кем будешь?» Успевший уже зарыться в одеяло ребенок немного нахмурился и наконец выдал: «Я не знаю, борода звал меня Люк, Люк Скайуэкер, надеюсь, что тот, который настоящий, в порядке, ведь я это вовсе не он». «Да, определенно да, я в том смысле, что тот, кто грезился Хаем, бороде вполне себе жив и здоров. Вот только его вовсе не Люк зовут. А как, мое имя ты знаешь, а можно я буду называть тебя братик?» «А, тише ты, тише, подожди, дай хоть вздохнуть», с нотками мольбы в голосе пробормотал ошарашенный таким внезапным напором Энакин. И, дождавшись, когда малыш найдет в себе силы смирить свое «почему», продолжил: «Давай по порядку. Ты сказал, что видел меня во сне и не только меня. Ты можешь описать свой сон?» «Ну, я летал, это было, это, в итоге», захлебываясь словами, малыш попросту выдал весьма неслабый энергетический всплеск и тем показал, насколько ему понравилось, а немного успокоившись и осознав, что предположительно брат ругаться в отличие от бороды не намерен, продолжил: «Там были звезды, много, очень много звезд. Они манили, они звали, и я, а потом мне стало очень страшно, я даже вздохнуть не мог, а потом пришел дедушка. Не спрашивай, я не знаю, почему я так решил. Он взял меня за руку и отвел обратно на поверхность, а еще показал черного дядю и тебя и сказал, что они оба это ты, и что ты мой брат. А как он выглядел? Дедушка? Ну, я не уверен, но на дедушку он не похож. Он взрослый, у него черные волосы и голубые, как у тебя, глаза. А еще он очень добрый, теплый и ласковый, как ветерок». «Интересное, но вполне узнаваемое описание. А он правда мой дедушка? А папа и мама у нас есть? А ты правда-правда мой брат? Кай, ну тише ты, дай хоть угнаться-то. Кай, мне нравится. Рад, что тебе нравится данное твоими родителями имя. Что до дедушки, то даже не знаю. Видишь ли, наше с тобой родство очень и очень запутано, а под данное тобой описание из известных мне родичей подходит сразу пятеро, и это я сходу, а если подумать, то еще десятка-два похожих найдутся. Но учитывая то, что один из моих друзей уверен, что именно мой отец помог тебе выжить, то, я знаю, это борода, он всегда делал больно, если я не слушался. Скажи, а ты можешь убрать ту штуку? Она плохая и делает больно». «Уже, но ты отвлекся, давай рассказывай, дальше-то что?» «Ну, дедушка, который, папа, нет, он не папа, не мой, странно, я запутался, почему и дедушка, и папа одновременно, как так? Ты еще очень мал, и мне очень сложно тебе объяснить все эти перипетии родственных линий. Технически ты мне брат, но родила тебя не моя мама. И именно поэтому все так сложно, но ты не переживай, для меня это несущественно. А что до дедушки, который папа, а ты просто реши сам, кто он для тебя. Для меня вот отец и только так, а у тебя выбор есть. Выбор – это всегда хорошо. А если я выберу дедушка, ты же не перестанешь быть моим братом? Конечно же нет. В общем, пусть будет так, как тебе удобно. Ты так и не сказал, где сейчас тот, который, ну этот как его, Люк. Тут, видишь ли, какая штука, я не уверен, что Кеноби, то есть Борода, тебе это объяснял, но иногда такие как мы можем видеть то, что еще не произошло. И вот в одном из таких видений Борода и увидел мальчика по имени Люк. Этот ребенок, как он считал, должен был быть моим сыном. И в том сне у него была не сказать, чтобы очень завидная судьба. Когда я об этом узнал, то сделал все, чтобы избавить свое дитя от навязываемой ему линии. А первое в таком деле это пресечь через имя. Люк Скайуокер никогда не появится на этом свете, просто потому что моего сына зовут Аридан. Еще у меня есть дочка Алия и младший сын Эндимион. Что до тебя, то ты действительно прав. Борода украл тебя у меня. Это довольно сложно для понимания, но ты все же попытайся. Есть такое время, его называют война. На войне всегда плохо, там гибнут разумные. И именно поэтому для тех, кто очень и очень важен, сохраняют генетический материал, это делается для того, чтобы не прервался род. Вот и мой геном был сохранен в специальном хранилище, и именно его-то и украл Борода. А украв, он вырастил тебя. Он просто не смог смириться с тем, что мальчика по имени Люк нет и никогда не будет. Именно из-за того, что тебя заставили родиться, и получилась такая двойственность. С одной стороны, ты это я, ведь Борода и не думал о том, что для рождения полноценного малыша надо ДНК обоих родителей. Это привело к тому, что ты родился не совсем наверное, живой. Это очень сложно, но попробуй представить себе, что ты не думаешь, вот совсем-совсем. Тебе не хочется кушать, ты не узнаешь родных, лежишь на кровати и просто дышишь. Но это же очень скучно. С неподдельным изумлением воскликнул искренне попытавшийся поставить себя на место описываемого мальчика Кай. Согласен и, тем не менее, все было именно так, ровно до тех пор, пока Борода и его дружки не додумались провести один очень страшный, я бы даже сказал, что мерзкий ритуал. Его суть заключается в том, что посредством совокупного и очень узконаправленного воздействия в такой вот живой труп подселяют разумную сущность. Она не может быть взрослой, только новорожденной, ведь все, что старше, уже успело привязать себя к этому миру и как следствие вырвать такое из тела и переселить в другое есть задача по факту невыполнимая. Я не знаю, можешь ли ты понять, но где-то там существуют твои настоящие родители, они совершили акт зарождения жизни и на их отправленный во вселенную зов ответил именно ты. Но стоило тебе родиться, как Борода и компания буквально вырвали тебя из твоего собственного тела. А так вот почему мне больно здесь. Малыш неуверенно потер свою грудь и с удивлением выдал. А сейчас нет, это ты сделал, ты забрал больно, я не знаю, ты ведь помнишь, как убежал. Да, но я, кажется я, да, чуточку не успел, но не переживай, ведь я сделал недостающий шаг навстречу тебе, тот самый, которого не хватило. Было больно, грустно произнес явно расстроенный Кай. Больше не будет, даю слово, а ведь если... А можно меня к маме с папой вернуть? Совершенно внезапно выдал еще секунду назад думавший о чем-то совершенно ином малыш. Нет, нельзя. Раздался еще один голос, и в комнате повеяло едва ощутимым ветерком. Дедушка, отец. Практически в унисон воскликнули оба сидящих на кровати Эйла. Здравствуй, Эйн, или тебе все же больше удобно, Энакин? Мне в принципе не важно, для меня ты это только ты. Что же да попытавшийся было проскочить мысли, не стоит, я поговорил с его отцом. Дайнел провел ритуал полного благого отречения, Кай теперь не имеет к их ветви никакого отношения. Прости, я взял на себя наглость подтвердить твои узы лорда-протектора. В общем, на данный момент вы оба можете выбрать. Ты, Кай, можешь быть Эйну как братом, так и сыном. Выбор всецелый только за тобой. Так вот почему больше не больно, а папа и мама не будут грустить? Нет, можешь не переживать, я позаботился о том, чтобы перенос родовой ветви произошел прямо у них на глазах. Тот Каэл, каким ты должен был стать, исчез и предки даруют им еще много детей, и в тот же миг рядом с тобой, Эйн, возник твой не то брат-близнец, не то неучтенный сын. Кстати, ты знал, что твоя жена представитель одного из древнейших и, увы, полностью пресекшихся по прямой линии родов, уделом коих всегда были переговоры. То есть она не просто, она тоже, да, Падме, что забавно, из рода Эйн. Вижу, ты тоже нашел сей каламбур забавным. А она знает, а надо, не знаю. Сам решишь, что до тебя, Кай, ты должен выбрать, брат или сын. С минуту поерзав и посмотрев попеременно то на сидящего рядом Энакина, то на призрачного дедушку, малыш неуверенно спросил, зависит ли от его выбора, будет ли у него дедушка или нет. Удивленные логикой ребенка взрослые лишь переглянулись, а затем призрак весело рассмеялся и, потрепав дуновением силы волосы малыша, пообещал, что раз это так важно, то он будет его дедушкой. Успокоенный таким обещанием, Кай еще немного поерзал и наконец выдал, что так как у Энакина уже есть целых два сына, то он лучше будет братом. Едва слова, определившие выбор, были произнесены, как Энакин отчетливо ощутил формирование доселе несуществовавшей связи, а в следующий миг коной прибавился еще и физически обнявший его малыш. «Ну вот и утрясли, я надеюсь, что ты будешь достаточно благоразумен и не станешь прятать его здесь. Он маленький, я думаю, что ему будет лучше со сверстниками. Правда, я не уверен в том, как я объясню Эрито, что его дядя по факту ему практически ровесник. А надо?» – весело подмигнул призрак, и спустя миг растаял без единого следа. И правда, с улыбкой откликнулся Энакин и следующие полчаса посвятил тому, что объяснял малышу, что ему можно, а что нет. Военный корабль – это вам не игрушка, а одаренного запереть не так-то и просто, и значительно конструктивнее будет пояснить, почему нельзя, чем запирать и стращать. По крайней мере, опираясь на собственный во многом весьма и весьма горький опыт, Энакин был уверен в том, что если Скайуокера что-либо заинтересовало, то способ изучить это, как ни прячь, ни запирай, он все одно найдет. Именно поэтому пишу это предупреждение. 01, 02, 20 главы может и не быть. У меня есть несколько неопубликованных миников, и один из них выполнит роль затычки на время, пока я не переживу свой творческий кризис. Работа не забрасывается, и я прямо сейчас стараюсь дописать 24-ю главу. Но муза леди коварная, и вот как-то оно в общем-то так. Глава 24. Рождественский бал. Развлечение по имени Маленький, непоседливый и везде лезущий Скайуокер в общей сложности радовало флагман эскадры смерти целых 8 дней. 8 самых, без сомнения, долгих и мучительных для ее командира дней. Вот только перед тем, как отправить нежданный довесок в свои личные импровизированные ясли, Энакину пришлось ждать, пока оклемается его младший из учеников. Ведь и ежу же понятно, что он в который уже раз вышагнул за пределы нельзя и на этот раз сиганул через полгалактики даже не два, а именно что 3 раза подряд. И не просто сиганул, а 2 из 3 еще и время тормозил. Сначала для того, чтобы хоть как-то пояснить свои действия тому, в ком воплотился тот, что жизнь. Затем, чтобы не дать малышу Каю умереть прежде, чем успеет прибыть столь необходимая ему прямо сейчас помощь. И ведь с точки обывателя все эти процессы проходили совершенно одновременно, а это значит, что как минимум в 2 немало так удаленных друг от друга точках пространства время замедлило свой ход и, подчиняясь воле великого, позволило сломить то, что для 4-мерной физики является совершенно незыблемым. В общем, одно на другое, а в итоге разгребать пришлось обалдевшей от происходящего Падме. Вот секунду назад сидели на скамье в парке и смотрели за тем, как маленький Эрис воистину скайуокерским упорством ловит какую-то бабочку, а в следующий миг падает на колени и совершенно нечеловеческим, полным боли голосом кричит «нет». Буквально в тот же миг вскакивает и Гарри, и бормоча что-то вроде «учитель, нет, я сейчас» испаряется буквально на месте. Едва добежала до сына и дозвалась до него, заставив хотя бы просто посмотреть на себя, как у лавочки буквально кулем валится падаван мужа. Итог. Перепуганная экс-сенатор срочно вызвала Регулуса, и вдвоем они переместили уже успевшего отрубиться младшего Поттера, после чего растормошили Эри, и тот весьма сумбурно выдал о том, что плохой дядя хотел убить братика, и что он сначала думал, что это вообще папа, а потом только понял, что это братик. Изумленные таким пояснением взрослые переглянулись и на всякий случай проверили остальных. Быстро выяснилось, что Эндимион было проснулся, но со слов смотревшей за его сном домовушки его колыбелька вспыхнула сильнее обычного, и малыш сразу же успокоился. Алия же и вовсе почти ничего не ощутила. Посмотрела на обеспокоенную маму и со свойственной ребенку ее возраста рассудительностью заявила: «Передулок, никакой это не блатик, и папа в порядке. Это дедушка дядю спасал». После столь неожиданной информации взрослые решили поостеречься с хоть какими бы то ни было выводами и дружно принялись ждать, когда изволит оклематься их по факту единственный и самый надежный канал связи с внешним миром. Ждать пришлось чуть более недели, за которую о нем не волновался разве что брат. Младший Поттер таки подал признаки сознательной жизнедеятельности и, сметелив еды на четверых в один заход, осчастливил собравшихся тем, что он и сам де не в курсе, что все, о чем он знает, так это то, что некто категорически похожий на Энакина чуть не умер, и что он, Гарри, их поначалу банально перепутал, а уже на месте понял, что пострадал не Энакин, а кто-то еще, после чего, спасая уже его, переместил к нему стража жизни и с тем отбыл домой, так как его долг по охране их высочеств с него никто не снимал, а в присутствии стража жизни и умереть это еще постараться надо. Как итог, стало ясно, что ничего не ясно, а затем Падаван сделал ручкой и, крикнув вместо прощания, что его вызывает Энакин, был таков. Следующие полчаса прошли в попытке хоть как-то систематизировать совершенно разрозненные и на первый и даже на второй взгляд совершенно несопоставимые друг с другом сведения. Ну какой, скажите на милость, брат, который дядя? Причем тут Энакин и кто такой упомянутый Ильей дедушка, который этого самого дядю спасал? Ответа на носящиеся в голове словно рой пчел вопросы найти не удавалось, а затем Ири и Дими одновременно встрепенулись и с радостным криком «Папа! Папа пришел!» наперегонки понеслись к двери, где и были отловлены ни с того ни с сего объявившимся супругом. Следующие несколько минут ушли на то, чтобы все, то есть оба два решивших получить свою порцию отцовской ласки ребенка, были затисканы, самую чуточку зацелованы, после чего, при первых признаках протеста, отпущены на волю. Одновременно с этим немного поиграл в гляделки с женой и только после этого попытался выудить из-за спины причину своего совершенно неожиданного для детей визита. Правда, причина показываться не захотела и предпочла спрятаться. Устало вздохнув, Энакин уже приготовился к тому, что вытаскивать застеснявшегося ребенка придется не иначе как с боем, и именно в этот момент проблему решил Ири. «Привет, я Иридан, можно Ири, это мой брат Дими, у нас еще сестра есть, но ей с нами опять не интересно, а тебя как зовут, Кай?» Практически шепотом ответил все еще пытающийся спрятаться за спиной старшего, как он сам решил, брата-малыш. «Пойдем играть, мама купила нам жутко классный конструктор». «Конструктор», неуверенно ответил все еще прячущийся за спиной Энакина Кай. «Ага, пошли покажу», откликнулся явно уже предвкушающий новую интересную забаву мальчик и, беззастенчиво заглянув отцу за спину, поймал новенького за руку и потянул к центру гостиной. От взгляда Энакина не скрылось то, с каким шоком на малыша смотрит явно начавшая как минимум соображать, что к чему Падме. Сама же экс-сенатор неверяще смотрела на абсолютную копию своего супруга в детстве и пыталась понять, как такое в принципе стало возможным. Но вот мальчики уже вовсю увлечены своими воистину скайуэкерскими играми, а супруг подошел и взял за руку, давая понять, что разговаривать они будут явно не здесь. Едва покинули гостиную, как оказалось в его сильных руках, сопротивляться было решительно бесполезной и совершенно глупой затеей. И именно поэтому сначала позволила себе насладиться его таким незапланированным, но от этого не менее желанным присутствием, а уже потом перейти к обсуждению. Что-то около 5 минут спустя. «Ты, кажется, хотел мне все объяснить», мягко отстраняясь и напуская на себя максимально серьезный вид, произнесла нашедшая в себе силы оторваться от супруга Падме, и поймав раздосадованный взгляд супруга, пообещала, что после того, как они поговорят, его ждет обязательное и, возможно, даже не так чтобы легко забываемое продолжение. Воодушевленный таким обещанием, Энакин направил свои стопы в уже давно облюбованный им кабинет, и туда же в скорости подтянулись обитатели дома. В общем, все это можно уместить и в одно слово, а если еще точнее, то не слово, а имя. Имя это Йода, там рядом еще Кеноби был, но он по факту просто тупая, исполнительная пешка. «Кеноби, а при чем они тут?» «Эни, я не». «Ну что ты не, родная?» «Мы отобрали у них Эридана и Алью и в своем заблуждении решили, что на этом проблемы с этой стороны будут исчерпаны. Мы ошибались, я должен был предусмотреть. Итог моего просчета сейчас играет влево в малой гостиной. Его настоящее имя Каэл, но наши неугомонные рыцари света решили, что он вполне подходит для того, чтобы занять место так и не полученного ими Люка. И думается мне, что ты уже заметила, что даже Иридан, несмотря на то, что первенец, и вполовину так на меня не похож, и да, твои догадки верны. Этот ребенок мой клон, которого вырастили из, Как оказывается, когда-то столь предусмотрительно с их стороны взятого у меня образца ДНК. Из допроса Кеноби я выяснил, что он далеко не первый, а очень даже пятый. Пятый, Падме, пятый по счету ребенок, чью жизнь они собирались положить на алтарь своих мнимых идей. Пятый, к моему сожалению, самый удачный. Предыдущие, скажем так, не в полной мере отвечали предъявляемым к ним требованиям. Простите, учитель, но это же, это... Да, Гарри, это практически невозможно. Я в курсе, что без участия того, что жизнь зачать в этой галактике еще хоть одного ила и при этом обойти необходимость моего самого деятельного в этом участия, есть задача практически нереальная. Вот только не ту сторону темной назвали. Нет, я, конечно, не говорю, что все ситхи есть безвинные агнцы божьи, вовсе это не так. Вот только ни один из них, насколько мне это известно, так и не додумался до того, чтобы убивать детей в колыбели. В колыбели? Эни, о чем ты? Я о том, родная, что кроме как у нас с тобой в этой галактике Эл родиться не может. Овощ с моим геномом — это пожалуйста, это легко. Что, собственно, и продемонстрировали первые четыре попытки. Вот только к пятой эти твари подготовились куда как более основательно, и ведь надо же такому произойти, что именно чуть более 4 лет назад у моих дальних родственников вот-вот должен был родиться сын. Кая ждали, для него приготовили детскую, и вот он, едва родившись, умер прямо в колыбели. Просто бац и перестал дышать. Думаю, не надо объяснять, каким было состояние родителей. А в это же самое время у джедаев таки получилось, и Люк Скайуокер версия 5 подал признаки сознательной жизнедеятельности. А дальше, дальше все просто. Из малыша принялись воспитывать истинного поборника света и то самое орудие, что должно было бы сразить как меня, так и императора. Я, честно говоря, так и не понял того, на что же именно они рассчитывали. Если думали, что я своего клона от сына не отличу, то я даже не знаю. Итог же всего этого мероприятия весьма и весьма закономерен. Маленький Эл, рожденный посредством искусственных манипуляций и оживленный путем подселения в него сущности пусть и близкой, но таки не родной, получился, мягко говоря, не полностью уравновешенным, по крайней мере, по меркам джедаев это было именно так. Ошибки при клонировании, последствия ритуала и совершенное непонимание того, что представляет из себя ребенок моей расы. А учесть тот факт, что в отличие от меня ему блокировку удара делать никто и не думал. В общем, то, что в свои 1.5 года выдал Эри, помноженное на джедайские воспитания, полное отсутствие тех, кто хоть как бы то ни было смог бы ему помочь. Я, правда, не знаю, его не иначе как предки хранили. С катушек не съехал и мало того еще и сбежал. Так это именно о нем и говорил Эри. Ага, вот только как теперь быть, я так и не понял. Ни брат, ни сын, но родной и нуждается в защите. Сам Кай, кстати, уверен, что мы братья, и я-то даже и не против, но вот как Эри и остальные это воспримут, не знаю, но, судя по всему, им и так нормально, пожимая плечами, ответила явно что-то для себя решившая Падме. Ты мне лучше объясни, почему Алия уверена, что некий дедушка какого-то там дядю спасал. Она же ни разу не в твою масть, с чего бы вдруг? Дедушка, дядю, хотя если подумать, да скорее всего, это она скорее всего про отца. Он вмешался и сделал так, чтобы настоящие родители Кая не грустили. Отец, лорд Эйджи, раздалось практически одновременно. Да и да, поочередно посмотрев сначала на жену, затем на младшего падавана, пояснил Энакин. А ничего, что твои родители жили так давно, что и даты-то вряд ли кто помнит. А как это мешает? Отец в силу ушел, как ушел, так и пришел. Для него это не такая уж, как выяснилось, и проблема. Мы с Каем 1/4 дня с ним общались. Ну и силища. Думаю, именно об этом и говорила Алия. Почувствовала и как смогла рассказала. На деле же мы там на 3 решали, кем Кая записывать будем. Домой его вернуть было не вариант, а тут у него даже выбор имелся. Его жена сына мне готовили, вот только сын по факту и не сын, а очень даже брат. В итоге детская логика так и осталась для меня непостижимой, а на родовом древе нарисовался мой нежданно-негаданно появившийся братик. Так что крайние 4 дня я старательно примиряюсь к роли старшего брата, ведь Кай уверен в том, что сыновей у меня и так в достатке, а вот братика. В общем, наверное, он думает, что без братика мне всяко скучнее, чем с ним. Следующий час в основном обсуждали новости из далекой и неведомой на этой планете галактики. И, только выспросив у супруга все самое на для себя интересное и дав пару дельных советов где, кому, что и как, Падми вспомнила о том, что вообще-то тут тоже имеется как минимум пара другая вопросов, требующих его непосредственного и весьма деятельного участия. Известие о деятельности местной ячейки потомков древних вызвало у Энакина весьма двойственные ощущения. С одной стороны, хорошо же, а с другой, вот не любил он, когда все втихую и за его спиной. Правда, злиться дольше минуты не сумел. Виноватые мордашки падаванов и почему-то еще и жены сделали свое дело, и праведного гнева так и не последовало. Вместо этого Энакин дотошно выспросил у парней, что где и как, а затем, размышляя вслух, вопросил: «И как бы так сделать, чтобы и нашим, и вашим?» «Я про то, что с одной стороны это хорошо, а с другой, ну нет у меня времени еще и здесь разгребать, я детей хорошо если пару раз в год вижу, ну так ими и воспользуйся», лукаво улыбнувшись, предложила супруга. «Что, и вовсе даже не то, о чем ты уже, скорее всего, подумал. Через 2 месяца рождественский бал, праздник такой местный, чем-то на приемы в Сенате похож, но с местными изюминками и колоритом, в том числе используется и для смотрин. Да, Энни, ты верно понял, именно этих самых смотрин. И не делай такое лицо, не думал же ты, что нашим малышам удастся всего этого избежать. Ты у меня в императоры галактики метишь и при этом хочешь, чтобы твои дети, по факту наследники престола, избежали всех этих светских раутов и прочих причитающихся их положению мероприятий. Я просто как всегда взвалил все на себя, знаю, плавали. Вот только это глупо, а главное, неконструктивно. И если ты действительно хочешь править, то тебе нужен ближний круг, те, кому ты сможешь доверять. Но у меня и так есть вы. Этого мало, Энни, ты ведь приблизил к себе доверенных и талантливых генералов. Но это же совершенно другое и было бы время. Я бы таки перешагнул через себя и пошел бы торговать мордашкой, знаю, проходили. Бабло рекой, как и лести. Вот именно поэтому ты отдашь этот момент на откуп мне. И не переживай за малышей. Поедят тортик, пообщаются со сверстниками. Возраст самый тот. А, Б, солнышко, тоже витаминка. Не переживай, всех, кого надо, шокируем. А уже затем появишься ты весь такой в белом. В белом это я могу. Со вздохом произнес явно уже согласившийся с женой Энакин, да и праздник вроде бы детский, а вовсе не придется малышам о политике общаться, ну не с себе же подобными. Это, милый мой, будут смотрины, там не о политике говорят, хотя и о ней тоже. На таких мероприятиях ищут потенциальных будущих родственников. Ведь тот, кто сегодня играет влево, уже завтра подрастет, а послезавтра будет уже поздно. Так всегда было, есть и будет в этом мире, который именуется высшим обществом. А, ты про нас, тут просто сложилось сразу несколько факторов. А если ты думаешь, что, соглашаясь на союз с тобой, я не подумала, то ты ошибаешься. Просто у нас в семье никого не неволит и никаких контрактов не подписывают. Во главу угла ставится наследственность. Партнер должен быть полностью здоровым, и уж поверь мне, будь это не так, нам бы не позволили. Или ты так и не понял, что мои родители о нас в курсе? Ты же у нас дома был, и все увидели. Соло мне тогда все утро проходу не давала. Тебя, мой родной, взвесили, измерили и признали годным. После чего молчаливо кивнули и милостиво не вмешивались в то, что и как мы делали. Даже так, да, милый, именно так. В моей семье достаточно собственных средств, чтобы, как говорится, иметь основание на то, чтобы не зариться на ненужное нам приданое, каким бы оно ни было. И еще, вот уже не одно столетие в семье на Берине укоснительно соблюдается правило, только по любви. Это единственный запрет, который разве что не с пеленок усваивает каждый на Берине. Я, честно говоря, не знаю, почему так, но, когда была дома, за день до обряда мама спросила, действительно ли я люблю тебя, и только когда я сказала «да», тихо кивнула и удалилась, тем молчаливо показав свои согласия и поддержку. В общем, это я к тому, что за малышей можешь не переживать. Со всей этой кухней я более чем знакома, и смотрин у меня было мерено-немерено, другое дело то, чем они все неизменно заканчивались, но по законам Набу нельзя отказаться от самого мероприятия. И когда Соло привела в наш дом Дарида, кстати, далеко не самого бедного набуанца, вся эта прелесть плавненько перекочевала ко мне, не спасал ни статус королевы, ни сенатора. Признаться, я банально пряталась за делами, постоянно просила перенести и находила миллионы отговорок, тянула до последнего, а затем, когда аргументы и отсрочки заканчивались, отсиживала свои положенные полчаса и, в очередной раз заставив родителей церемонно давать официальный отказ, самым позорным образом сбегала. «А я и не знал, ты просто не спрашивал, а я не видела смысла рассказывать. Ни один из соискателей от сильных мира сего так и не завоевал моего сердца, а информировать их о том, что он и принадлежит мальчишке, что обучается на джедая. Я думаю, что ты и без пояснений понимаешь, что я не особо надеялась, но и забыть тоже не могла. Ты тогда так уверенно сказал, что женишься», с немного виноватой улыбкой, как бы говоря, что вот и мол вот, закончила Падме. «Ладно, я понял, доверяю все это тебе, и если смогу вырваться, то обязательно посмотрю на то, что же ты в итоге придумаешь, а нет, такому памяти еще никто не отменял». Следующие полчаса обсуждали детали касательно созданных падаванами стражей, а затем, придя к решению о том, что плясать будут от того, какой будет реакция после рождественского бала, разошлись каждый по своим делам. Братья лукаво переглянулись и свинтили в известном только им направлении. Единственный из представителей древнейшего и благороднейшего семейства также откланялся и, прихватив с собой детей, сообщил, что они в парк аттракционов. Именно после этого Иннокене решил, что вот такой-то шанс упускать точно нельзя. Несколько часов весьма недвусмысленных вздохов, а после совместная ванна и ужин только для двоих. «Разве можно мечтать о чем-то большем?» — блаженно улыбаясь, мысленно вопросил растянувшийся на закрытой балдахином кровати Энакин. И, тут же постановив, что нет, провалился в наполненный чем-то приятным и нежным сон. 2 месяца спустя. Рождественский детский бал при Министерстве магии — традиция в общем-то новая, но уже успевшая завоевать свое место в светской жизни аристократов магической Британии. Ранее нечто подобное, но в несколько ином формате, проводила семья Малфоев, а затем покачнувшийся было флаг подхватили получившие власть над Министерством магии нейтралы. Во главу угла, как и в учебе, встал рейтинг магической силы, следствием чего явилось то, что если ранее допуск на такое мероприятие имели только и исключительно чистокровные в энном колене маги, и не просто чистокровные, но еще и лояльные совершенно конкретным идеям и постулатам, то ныне на все это никто не смотрел. И так как выявление ранга проводили никак не ранее 13 лет, то в Англии не было того ребенка-мага, который бы не получал своего приглашения. Памятный подарок от Министерства магии также гарантировался, ведь с некоторых пор во главе угла стояла необходимость срочного наращения магического потенциала и, как следствие, Министерство делало все и даже больше, чем все. Из архивов срочно вытащили пылившиеся там исследования и быстренько развернули программу дошкольной подготовки. Оказывается, уже не одно столетие как было известно, что генетика и наследственность — это что-то около половины успеха, остальное же это желание мага. Доходило даже до того, что усердно трудившийся над собой маг не иначе как чудом повышал свой магический ранг. Правда, понять принцип всего действа так и не удалось, и если один, каждодневно практикуя магию, в один из дней бац и просыпался на ранг выше, чем вчера, то другой, всю жизнь положивший на самосовершенствование, так и топтался на месте. Само же мероприятие, будучи все-таки детским, объединяло в себе как светские игры для взрослых, так и полностью подчиненную теме мероприятия детскую программу. Светские в данном случае означало строжайший дресс-код и совершенно определенные танцы. Детский же говорил о том, что в данный конкретный день именно они, маленькие маги, и будут теми, для кого проводится мероприятие. Как следствие, взрослые развлечения будут чередоваться с чисто детскими забавами, тем самым предоставляя поле деятельности для всех без исключения участников. Естественно, что мама не была бы их мамой, если бы не превратила эти 2 месяца в их маленький персональный ад. По крайней мере, Иридан и Кай были более чем полностью согласны с отцом и также, как и он, совершенно не понимали, как от подобного времяпрепровождения можно умудриться получить хоть капельку удовольствия. Бегать нельзя, одеваться как хочется тоже нельзя, говорить что-то неподчиненное этикету. И, конечно же, ставшие практически постоянными уроки танцев. Об этом лучше даже не помышлять, и за эти 2 месяца оба мальчика единогласно постановили, что они завидуют малышу Эндимиону самой что ни на есть всеобъемлющей истинно детской завистью, причина которой крылась в том, что именно его-то вследствие его возраста таки освободили от этой, как казалось детям, кошмарной повинности. Одни только уроки танцев чего стоили, а уж положенные по этикету допустимые углы наклона головы и жесты. Как итог, наряженные в специально по случаю подготовленные, пошитые из темного бархата, опутанные тончайшей, изящной, серебряной вязью жакеты, они буквально кричали: «Я Эл, я наследник». На этом фоне прекрасным светло-постельным пятнышком выделялась малышка Лия, для которой приготовили белую постель с небесно-голубым подолом. По сути, ее платье было копией того, которое подготовили для их столь тщательно готовящейся к своему первому официальному выходу в местный свет матери. Те же, разве что чуть более яркие цвета, с тем лишь отличием, что у госпожи экс-сенатора отсутствовал бант на поясе и, как следствие, изящный, точеный торс молодой набуранки, не скрываясь, демонстрировал тот факт, что несмотря на рождение как минимум троих наследников, она все так же молода и прекрасна. Перед самым отправлением, когда уже никто и не надеялся, Гарри на мгновение замер, а затем, подмигнув насупившимся из-за того, что папа так и не смог вырваться мальчишкам, выдал характерную для дальнего перемещения вспышку зеленого света и спустя приблизительно 30 секунд появился вновь, но уже не один, а держа за руку таки сумевшего отыскать время Энакина. Появление мужчины тут же вызвало оживление в среде младших скайуокеров. Вмиг ставшие самыми счастливыми на свете мальчишки, наплевав на все правила и нормы, бросились к отцу или же брату обниматься. Как итог, отбытие на бал пришлось отложить ровно до тех пор, пока каждый ребенок не получил свою порцию отцовской ласки, и даже Алия не удержалась и, продемонстрировав папе уверенный книксон, протянула ручки. После чего чинно поправила якобы помявшийся подол заколдованного по всем правилам платья и, покосившись на пытающуюся скрыть улыбку, мама убедилась в том, что ничего страшного ровным счетом не произошло, после чего вернулась на свое прежнее место. А пока Падме отвлеклась и отвернулась к стоящему рядом с ней Регулусу, Энакин быстро протянул малышам по миниатюрному набору наушников с управляющим браслетом. Именно за их надеванием их и застала развернувшаяся к мужу Падме.